844. Матерь Агни-йоги. Что же добавить к тому, что сказано так ярко владыкой? Разве на то указать, что ритм постоянства, постоянство качеств и утверждает? Без постоянства нет достижений. Любовь, даже любовь без постоянства, теряет всю свою силу, весь свой магнетизм. Но ритм уявляется именно в постоянстве и его утверждает. Так будем же строить ритмом, и им преуспеем, где преуспеть и достигнуть обычным путем невозможно.